Но если бы все кончилось только грандиозной битвой за найденные, допустим, нами ценности, это еще цветочки. Но ведь нас потянут в суд, и проведем мы там остаток дней наших». Лилька горячо поддерживала мои аргументы, подбрасывая и собственные. Наследники помогли, мое семейство согласилось проявлять сдержанность и осторожность, и вообще вести себя с умом. Очень недоволен был отец, которому мамуля строго-настрого запретила одному покидать пределы поместья предков, что исключало всякую возможность половить рыбку. Марек опять появился неожиданно, на второй день после нашего приезда, и вел себя странно. Отвечать на расспросы решительно отказался, заявив, что говорить будет только там, где его наверняка не смогут подслушать, чем очень заинтриговал всех нас. Стоял спокойный, тихий вечер. Солнце утомленно садилось после целого дня тяжелой работы, а в воздухе пахло нагретыми за день травами и вечерней прохладой. Тишь да благодать. Но кто тут может подслушивать? И все-таки Марик повел нас на зады огорода, где не было никаких построек. И никого из подслушивающих, мы все хорошенько осмотрели. «Под грушей ничего нет», — заявил Марик. «Я все проверил. Под корнями тоже ничегошеньки. А теперь прошу вас, уважаемая пани, постараться припомнить, как тут все выглядело до войны. Где она могла еще спрятать что-то ценное?» «Интересно, а как можно было проверить под корнями?» — недоверчиво прошептала мне Тереса. «Он запустил туда дрессированного крота, что ли? Ведь если бы сам рылся, мы бы заметили». Марк прекрасно расслышал ее шепот и дал исчерпывающий ответ. «Я копал по ночам. А теперь будьте любезны выполнить мою просьбу. Вспомните и постарайтесь описать, как тут все выглядело до войны». Старшее поколение поднапряглось и выдало очень интересные воспоминания. От некоторых волосы вставали дыбом на голове. «Вот тут, у этой лавочки, ну как не видите? Вот же, еще от нее пенечки сохранились. Так вот, в этом самом месте лошадь вцепилась зубами в волосы мамули, потому что та зазевалась и забыла ее напоить. А вот в это окно выскочил Антось. С этим Антосем вообще произошло нечто незабываемое. Все видели, он как сумасшедший мчался по полю, словно за ним кто гнался, кричал и размахивал руками. Ворвался в избу и тут же выскочил вот в это окно, которое сейчас забито досками, и опять умчался в поле, все так же крича и махая руками. Все подумали, с ума сошел. Оказалось, за ним действительно гналась на редкость въедливая пчела. Догнала, наконец, в поле и там ужалила. А вот тут росла другая груша. Ее моя прабабушка особенно ценила, какая-то необыкновенная. Садовник магнатов Радзивиллов на коленях умолял прабабушку дать ему черенок для прививки. Уточнить место, где упомянутый садовник стоял на коленях, мамуля не могла. Зато очень хорошо помнила, вот тут, на этом месте, стоял большой пень. На нем рубили дрова. И она, мамуля, как сейчас помнит, чуть не отрубила себе руку. А вот на этом плетне висела Тереса. Как висела? Обыкновенно. Зацепилась платьями, повисла. И орала благим матом, пока ее не отцепили. А вот здесь была помойка. Сюда как-то раз выбросили остатки заспиртованной вишни, и вся домашняя птица упилась вдрызг. «Ох, какие-то ваши воспоминания неосновательные», — недовольно сказала Лилька. «Несолидные. Ничего прочного, все какое-то зыбкое, подвижное. Особенно этот ваш Антось. А самое неприятное, Эдита прекрасно знает, где припрятала свой клад.